потеря этой божественной своей субстанции, которая дается каждому человеку от рождения. Так вот, чем больше будет этого безобразия, чем больше оно будет распоясываться и царить на нашей земле, тем сильнее человек будет тянуться к настоящему, к чистому родному, тем скорее он прикоснется к образному, к божественному. Ведь человек в основе своей – существо гармоничное. Именно потому он все это видит и начинает, в конце концов, искать эту гармонию в себе и в мире. Все равно божественное в нем говорит, оживает, пробивается сквозь все наносное. Даже преступник, если он не больной психически, подсознательно стремится к очищению. И в нем тяга к своей первосущности, не искаженной пороком, она живет вечно. Да, бывает, что это совершенно потерявший себя человек. Но все равно он мучается и страдает. Человек пусть подсознательно стремится к этой дороге божественной, и он идет. И даже если в этом не признается и вроде все это отрицает, гордыня его заедает, а все равно всякий в душе своей стремится приблизиться к божественному, особенно к концу жизни. Конечно, любой человек переживает периоды обострения всяких нравственных болезней. Война убивает тело, мирное время убивает душу, и неизвестно, где больше жертв, так говорили оптинские старцы. И я приветствую такой принцип: делай во благо ближнего и во благо самого себя. Отдав, приобретешь, а взяв, потеряешь. Строительство церквей идет вокруг. Но это же происходит и внутри души отдельного человека. Строительство храма души происходит именно наперекор всему безобразию, оживление духовной сути в людях. И в храмах наших душ начинается служение душевное, служение Богу и России. Может быть, сегодня мы не прячем глаза от стыда, глядя на главу нашего государства, потому что он первый верующий правитель за последние 80 лет. Именно это внушает надежду на то, что вот еще немного и начнет очищаться Россия от маститых грабителей народа. Говорят, нацию можно считать умершей, когда в ней не остается человека, способного отстаивать свой народ всегда и везде ценою собственной жизни. Нет такого человека в народе, все, нет народа. Но невелика сейчас премудрость потерять жизнь, а смело, бесстрашно побеждать, сохраняя себя как можно дольше, вот умное искусство, которому надо учиться всем нам, всем, любящим нашу обездоленную, обираемую до нитки Россию, на детей и внуков. Очень надеюсь, они еще скажут свое. Но Степан сказал: «Не трогай его». Мне в детстве еще было внушено: как бы тебе ни было плохо, всегда есть люди, которым в тысячу раз хуже. Вот что мне помогает не слишком сосредоточиваться на своих личных бедах, а помнить о других, которым тоже нелегко. Все детство мое прошло в Забайкалье, в Читинской области, в бурятском поселке Цугульский Дацан. Его еще называют для краткости Ц-Дацаном. Купался на реке Анон, это приток Шилки. А когда мне исполнилось 8 лет, мы переехали на станцию Степь. Путь был короткий, всего 18 километров от Ц-Дацана. На станции Степь ничего, кроме степи, я не видел. Наша станция свое название полностью оправдывала —